Неалкогольное что-нибудь есть? Сбитень вас устроит? Неси, встрепенулся Сёма. Если мне понравится, то я тебе серебряный дам. Сейчас все организую, произнес парень, и тут же куда-то умчался. Что это такое? Шепотом произнес я, обращаясь к Сёме. Что за сбитень? Ты не в курсе? О, друг, если это то, что я думаю, то готовься. Твои вкусовые сосочки будут пищать от счастья. А если нет, на нет и суда нет. Сэкономлю серебряный. Дело в том, слуга вернулся к нам спустя всего пару минут, поставив перед нами по высокой деревянной кружке. Шлемы мы к тому времени давно сняли, так что я смог в полной мере насладиться приятным ароматом. Сделав небольшой глоток, я чуть глаза не закатил от удовольствия. Никогда в жизни не пробовал ничего подобного. Это была какая-то дикая смесь трав, пряностей и чего-то сладкого. Признаю, Сёма оказался прав на все 100%. Ради такого напитка стоило пройти весь этот путь, проторить себе тропинку между куч. В общем, не стоит, пожалуй, портить себе аппетит нелицеприятными воспоминаниями. Держи, заслужил. А это отдашь тому, кто его приготовил. Сёма выложил на стол две серебряных монеты, которые моментально испарились. Из чего состоит? Здесь целая смесь трав, часть которых привезли из земель орков. Начал расхваливать напиток парень. Редкие специи купили у мерлоков, часть местные. А основа? Мед. Не знаю, что такое мед, господин. В основе лежит муравьиная роса. Чекахахакаго, закашлялся Сёма. Муравьиная роса, как ни в чем не бывало, повторил слуга. Из нее сварили сироп, который потом развели водой. Первый раз про такое слышу. Да, наш город славится своей росой. Такого больше нигде нет, с гордостью ответил парнишка. Угу, что там с едой? Сейчас принесу. И ведь не обманул. Действительно принес через пару минут. Мы только-только успели приговорить по половине кружки, как он начал выставлять нам на стол блюда с едой. Что сказать, я объелся как не знаю кто. Местный повар готовил действительно выше всяческих похвал. И плевать, что у половины того, что съел, я даже названия не знал. Все равно было вкусно. И точка. Так получилось, что пришли мы сильно после обеда. Пока наслаждались едой, пока общались, наступил вечер. Народу прибавилось, но к нам никто не лез. Посетители выглядели как люди с высоким достатком. Одеты были дорого-богато, вели себя прилично. Как-то незаметно, в зале появились ярко одетые девочки. Они проходили мимо столов, где сидели одинокие мужчины или же мужские компании. Некоторых из них приглашали за стол, где заказывали им какие-то напитки и закуски. Несложно догадаться, что это были за барышни. Но какой сервис, а? И главное, как ненавязчиво все устроено. Мимо нас тоже несколько раз прошлись разные мадамы, и я в полной мере смог оценить их фигурки. Эх, поскорее бы уже вернуться домой, а то ходят тут, искушают без пяти минут женатых мужчин. Судя по тому, как некоторые парочки, время от времени, куда-то уходили, а потом возвращались, тут явно есть номера, скорее всего, наверху. В принципе, можно было бы снять себе тут комнату, вот только сомневаюсь, что мы тогда сможем выспаться. Больно тут буйные соседи. Внезапно, что-то привлекло мое внимание. Вот только, что именно, я не смог сходу понять и осознать. Лишь спустя пару десятков секунд, пройдясь взглядом еще раз по тому же маршруту, до меня дошло, что одна из девочек спустилась вниз одна. Странно, а где же ее кавалер? Так сильно устал, что решил прилечь, поспать. Или я сейчас воочию наблюдаю средневековую клофелинщицу. Красотка, а она действительно была красива, прошлась по залу, дошла до своих, не спеша окинула взглядом весь зал, задерживая его на одиноких мужиках, пока не остановилась на нас. Мы были взвешены, оценены и, судя по всему, признаны не особо привлекательными в финансовом плане. Ну да, мы то, в отличие от большей части присутствующих, не пили алкоголь. А ведь мужчина, как известно, чем пьянее, тем щедрее. Неудивительно, что нас сходу забраковали. А еще от нее на секунду потянуло чем-то таким, отчего я непроизвольно сжал зубы. Расслабленное настроение словно рукой сняло. Я принялся более внимательно отслеживать обстановку вокруг. Так и есть, мне не показалось. Все девушки возвращались обратно в сопровождении своих кавалеров. А вот эта загадочная красотка уже второй раз вернулась одна. Причем очередного мужика она обработала очень быстро. «Сёма», — обратился я к другу, — «ничего странного не замечаешь? Ты про то, что нас окружили откровенно криминальными типами? Или про то, что, несмотря на разруху в городе, Здешние посетители сорят деньгами, как не в себя, или про ту девчонку, которая второй раз возвращается без клиента. Я про девочку только спросить хотел, ответил я, только сейчас обратив внимание, что вокруг нас действительно сидят, преимущественно, какие-то мутные типы. Думаешь, попытаются нас прощупать? К бабке не ходи, мы же явно не местные, а эти идиоты считают себя главными лягушками в своем вонючем болоте. Вопрос только в том, где они нападут, здесь или подождут, когда мы наружу выйдем. Будут ждать, произнес я, спустя пару минут, после того, как просканировал сидящих за соседними столиками. Есть желание закончить этот день хорошей дракой, а вот знаешь, есть. Хотя бы за то, что решили обломать нам такой хороший вечер. Тогда рассчитываемся и выплевываемся отсюда. Боги, Дэн, ну вот откуда ты это берешь? Ни разу в жизни такого выражения не слышал. А прожил я немало. Ну уж простите великодушно, уважаемый, что вы вынуждены осквернять свой нежный слух столь отвратительной лексикой. Как в тебе это уживается? Покачал головой Сёма, не сдержав улыбки. Парень, что обслуживал нас весь вечер, оказался у столика, стоило ему увидеть легкий кивок с нашей стороны. Мы расплатились за ужин, добавив ему сверху, за столь профессиональное обслуживание. И он нас не разочаровал, одними губами произнеся, что нас будут ждать на улице. Что ж, выходит, что не всех устраивает сложившаяся ситуация. Будь этот город поближе к нашим владениям, можно было бы и его под себя подмять, но, увы, оно того не стоит. А вот преподать урок взорвавшимся местным точно не помешает, и я даже не собираюсь сдерживаться. Чем показательней выйдет расправа, тем больше шансов, что с их стороны не будет второй попытки. Мы с Сёмой встали из-за стола и пошли наружу. Спустя несколько секунд, за спиной послышался звук отодвигаемых стульев. Похоже, самые нетерпеливые решили долго не ждать. Ну, это их выбор. Зал мы покинули под внимательные взгляды большинства посетителей, и сочувствующих среди них не было, скорее, предвкушающие. Слуга, который встретил нас, когда мы пришли, пожелал нам приятного вечера и выдавил из себя улыбку. Не умея я считывать эмоции, может быть и поверил бы, а так, он полыхал злобой в нашу сторону. Куда дальше? Спросил я Сёму, когда мы оказались под открытым небом. Надо попробовать найти здесь приличную гостиницу, если это возможно. По логике, надо двигаться в сторону центра. Только сперва разберемся с хвостом, добавил я, отметив, что за нами отправили всего 5 громил. Совсем нас не боятся. Мы развернулись к преследователям, которые уже успели достать оружие. Они нас, что, решили прессануть прямо на центральной улице. Не слишком ли это нагло? Какие-то вопросы? Спросил я, глядя на них с улыбкой. Дорогу подсказать? Так мы не местные. Я тебе сам сейчас дорогу подскажу. Прямо в канаву, к дерьму, моментально ответил один из беспредельщиков. Дерьмо, это по твоей части, так что давай, как-нибудь без меня. Я вообще не понимаю, как вас, отбросов, в приличное заведение пустили. У вас еще был шанс все нам отдать и остаться в живых, но теперь я лично вырежу тебе твой поганый язык. Так и будешь дальше булькать, отброс, или подойдешь и покажешь, что ты не очередной балабол, или ты ждешь команды от своего сутенера. Гопстопщик, на которого я все это вылил, как раз обернулся назад, видимо, в ожидании отмашки. Поэтому, после моих слов про сутенера, он аж дернулся, резко обернулся в мою сторону и сделал шаг вперед, качнув обитой железом дубиной. Я засуну тебе твоко хакахаказе. Я не стал дожидаться продолжения. Мне было откровенно плевать, что он там собирался мне засунуть и куда. Выслушивать же оскорбления в свой адрес я не стал, стиснув ему горло силой. Со стороны, наверное, это смотрелось несколько пугающе. Вот мы все стоим, готовые кинуться в драку. А вот один из них хрипит, схватившись за горло, без видимых причин. Взмах рукой одного из грабителей, и они молча кидаются в нашу сторону. Что сказать, они только что провалили тесты на интеллект и на самосохранение. А раз так, то мы просто вынуждены сделать этот мир чуть-чуть лучше и чище. Глава 23. Я даже не стал доставать свой клинок. Просто подхватил менталом дубину, которую выронил хрипящий бандит, и тут же пустил ее в ход. А вот Сёма церемониться не стал. Он сразу выхватил свой меч и ткнул им в горло ближайшего противника. Тот каким-то чудом умудрился прикрыться от удара, который, достигни он цели, просто вспорол бы ему горло. Вот только мой приятель ничуть не расстроился. Очередной взмах, и у его противника стало на одну конечность меньше. Этак какая же у него сила, что он с одного удара умудрился отрубить человеку руку. Похоже, что поглощаемая сила меняет не только нашу энергетическую структуру, но и укрепляет тело. «Там еще идут», — крикнул я Семе, почувствовав приближение десятка новых целей. «Заканчиваем». Подав пример, я зарядил дубиной прямо в центр груди своего противника. Что-то хрустнуло, он согнулся пополам, а я добавил ему по голове. Щадить никого я не собирался. Что бы там они ни говорили про то, что собирались нас отпустить, все было враньем. Я это четко считал. А раз так, то не стоит их жалеть. С остальными расправился Сема. Они просто не успевали заблокировать его удары. А если, каким-то чудом, им это удавалось, то он пробивал их блоки, даже не замечая. К тому моменту, как к пятерке бандитов подбежало подкрепление, все было кончено. Пять мертвых тел лежало на грязной брусчатке, заливая ее кровью. Вновь прибывшие оказались не готовы к подобному зрелищу и, вместо того, чтобы сходу на нас напасть, остановились и начали окружать. «Серьезно?» – протянул Сема. «Как будто им это поможет. Вообще не говори», – поддержал я друга, прикидывая, с кого начать, чтобы сильно не опустошать резерв. «Твои слева от того типа в плаще, а мои справа? Эй, а почему у тебя всего трое, а у меня аж семь? Нет, девять. Да я помогу, как со своими справлюсь», – как можно убедительнее произнес я. «Помощник, блин», – напоказ пробормотал Сема, поудобнее перехватывая меч. «Ну что, недоношенные, так и будете стоять и таращиться, или возьметесь за руки и дружно пойдете нахер?» Я решил слегка подстегнуть мыслительный процесс с этих тугодумов. «Отрубите им руки, но не убивайте», — произнес, по всей видимости, главный из них. Мы с Семой переглянулись и синхронно покачали головами. Неужели они не разглядели наши золотые знаки принадлежности к гильдии авантюристов, или не знают, что они означают? Впрочем, плевать. Резкий взмах рукой, и пять ножей вонзились четко снизу в горло своим бывшим хозяевам. Я тоже все это время не стоял просто так, а выбирал тех, у кого они были в наличии, и до которых я смог дотянуться. Сема метнул в своих противников иглы тьмы, но половина из них уже вонзились в мертвые тела. Я не ограничился только своими целями, поразив соседние. «И зачем?» – спросил приятель. «Ну, я же обещал помочь». Помог. В живых остался только тот, кто отдал приказ о нападении на нас. Его я просто подтянул вплотную к нам, не став даже ничего ломать. «Кто такие? Зачем напали?» Задал я два вопроса, придавив менталом. «Люди короля. Приказали прощупать вас, допросить и, если вы действуете одни, убить. Король, я так понимаю, это не титул, а прозвище», — задумчиво произнес Сема. «Тут все понятно. Адис, амиго». Сема положил руку на голову пленному, и через мгновение тот упал. «Погнали», — предложил я. «Да, тут нам делать больше нечего», — согласился приятель. «Погоди», — я почувствовал направленное на нас внимание, в котором явственно читалась жажда убийства. Вот только длилось это ощущение не дольше секунды, после чего пропало. У меня только и получилось, что считать примерное направление. Я шагнул в ту сторону, пытаясь охватить вниманием как можно больший участок пространства. В зону сканирования попало 27 человек, но я практически сразу списал их со счета. Не они, обычные люди, которых тяготит происходящее в городе. А вот это уже интереснее. Взгляд зацепился за знакомую фигурку девушки из ресторана, а вот восприятие показывало, что там никого нет. Либо у меня галлюцинации, либо с этой красотулей не все так просто. Ставлю на второе, учитывая необъяснимые пропажи ее клиентов. На 2 часа. Девушка из ресторана коротко проинформировал Сему и, привычно его подхватив, двинулся в сторону заметившей наше внимание девушки. Она успела скрыться в подворотне. Я последовал за ней. На ее стороне было знание улиц, на моей скорости то, что вблизи я начал ее ощущать. Пусть не четко, но теперь точно не потеряю. Догонялки продолжались несколько минут, прежде чем мы все-таки ее загнали. Она убегала до последнего, даже когда поняла, что оторваться у нее не получится. Пришлось ее даже толкнуть в спину менталом, чтобы она перестала перебирать ногами и упала. Мы опустились на землю рядом с ней. Она уже успела вскочить на ноги, но убежать больше не пыталась. «Что вам надо? У меня ничего нет», — затараторила она, довольно правдоподобно изобразив испуг. Удивительно, но она нас не боялась. Даже, напротив, я смог распознать интерес с ее стороны. Правда, Какой-то странный. Вот только в чем заключалась странность, я не мог понять. Лицо у тебя какое-то знакомое, произнес вдруг Сёма, откинув шлем. Где-то я тебя уже видел, а ведь точно, не могу вспомнить, но эти черты лица мне тоже знакомы. Я вас первый раз вижу, я ничего не сделала, отпустите меня. С каждым разом она говорила все громче, словно пытаясь таким образом привлечь внимание. Заткнись, резко бросил Сёма, после чего добавил, Гвин. На секунду маска испуга дала трещину, и в глазах девушки плеснулся гнев, который тут же пропал. Я не понимаю, все ты прекрасно понимаешь. Непонятно только, зачем устроила весь этот концерт, перебил ее приятель. Мы с вами расстались не самым лучшим образом, внезапно спокойным, уверенным голосом произнесла она. Что я могла подумать, когда вы полвечера на меня пялились, а потом решили зачем-то догнать, и зачем убегала, а зачем догоняли, не беси меня, внезапно рявкнул Сёма. И тут у меня мелькнула догадка, ты была там, у Кристалла, я не спрашивал, я утверждал. И, судя по тому, как у нее забегали глазки, мое предположение попало в цель. Я не хотела, но я не могла сопротивляться. Я сама не знаю, как там очутилась. И ведь как убедительно поет. Вон, даже Сёма слегка расслабился и дернулся, словно хотел ее пожалеть. Непростая мадама нам попалась, ох, непростая. Сколько носителей убила? Спросил я. Ни одно ха-ха-ха-ха. Пришлось слегка перекрыть ей подачу кислорода, чтобы она стала сговорчивее. По-другому с ней, похоже, никак. Чувствую себя каким-то маньяком-насильником. И за это хочется наказать ее еще сильней. Бесит. Одного. Всего одного. Но он первый напал. Я просто защищалась, клянусь. Выпалила она, потирая горло. Что будем с ней делать? Спросил я Сёму. Даже не знаю. Жалко ее как-то. Жалко? Сёме? Серьезно? Я думал, у него это чувство уже атрофировалось. Что ты делала с клиентами? Какими, начала была она, но увидев, что я поднял руку, тут же переобулась. Я забирала их силы. Каким образом? Во время полового акта, девушка изобразила смущение. Так ты что, получается, затрахивала бедных мужиков до смерти? Нашел бедных. В том месте таких нет. После переворота в городе, в то заведение просто так не попасть, огрызнулась она. И тебе просто так сходило это с рук, а я особо не чистила. Да и... Подумаешь, не выдержало сердце пылкой любви, с кем не бывает, может все жену ее, повернулся ко мне Сёма, девочка крутится, как может, мы и сами с тобой не ангелы, скорее даже наоборот, думаешь, я бросил подозрительный взгляд на Гвин, которая постреливала в нашу сторону глазками, по мне, так лучше прямо здесь ее придушить и забыть, прошу, негромко произнесла она, да ладно тебе, Дэн, дадим ей шанс, смотри, неохотно ответил я. Но сюда в любом случае вернуться придется, а то вдруг она разойдется, и в городе вообще ни одного мужика не останется. Я довольно хохотнул удачной, на мой взгляд, шутки. Ну смешно же, и чего Сёма смотрит на меня с таким осуждением? Спасибо, пылко произнесла Гвин. Я всегда знала, что у тебя доброе сердце, Сёма. Как я могу тебя отблагодарить? Девушка приблизилась к моему другу и прикоснулась своей ладонью к его щеке. Они замерли в таком положении на пару секунд, после чего Гвин резко дернулась, дико закричала и упала на землю. Рука, которой она прикоснулась к Сёме, чернела на глазах. На всех видимых участках тела у нее проступили черные вены. Ее трясло так, что грязь летела во все стороны. Крик, достигнув какой-то запредельной высоты, перешел в хрип. От Сёмы же шибануло такой злостью, что я на автомате создал между нами невидимый щит. Чего это он? Что случилось? Осторожно спросил я друга. Эта тварь каким-то образом проехалась мне по мозгам, а потом попыталась потянуть с меня силу. Серьезно? Удивился я. Вот ведь коварная стерва. Я присвистнул с некой долей восхищения. Мы же могли убить ее в любой момент, а она, оказывается, все это время планировала сделать с нами то же самое. Вот только ее способ был намного изящней. Понятно, что ее затея была изначально обречена на провал. Я бы явно заметил, что с приятелем происходит что-то не то, и отшвырнул бы ее в сторону. Да и с такой вот необычной реакцией на силу Сёмы нам откровенно повезло. Но все же, что будем с ней делать? Да кто его знает, пожал плечами Сёма. Будь тут Лина, можно было бы попробовать вылечить. А так, проще добить, чтобы не мучилась. Ты, я, да без разницы. Силу же все равно оба сможем поглотить, а стоит ли ее тогда делить на двоих, если она такая слабая, как сказала, Да тут же не только в силе дела. Может, что-то новое сможем узнать. Твоя правда. Ну, что, на счет три. Раз, два, три. Я сказать не успел, так как Гвин перестала биться, и на нас обрушился поток силы. Как он там сказала, убила всего одного. Откуда тогда такая прорва силы до с последнего убитого нами носителя было в несколько раз меньше? А тут я с трудом удерживался от того, чтобы не отдаться этому течению. Пока я выставлял фильтры, пытаясь отсечь от нас обрушившиеся воспоминания, Сёма тоже не тратил время зря. Краем сознания я отметил, как над нами возник непроницаемый купол. Выглядел он опасно. Я бы точно не стал прикасаться к нему голой рукой. Нет, все же, какая лицемерка. Несмотря на все мои усилия, отрывки воспоминаний прорывались. И, если я верно все понял, Гвин успела убить троих носителей и еще неизвестно сколько одаренных. Про простых людей, с которых она тоже выцеживала крохи силы, даже говорить не буду. Настоящая маньячка. А я еще переживал, что у нас с Семой руки по локоть в крови. Когда я, наконец-то, смог отсечь обрывки личности, то заинтересовался цветом силы. Если не ошибаюсь, то вот эти нити как раз отвечают за ментальное воздействие. Не то, которое телекинеса и же с ним, а то, благодаря чему Гвин промывала своим жертвам мозги. Успешно, замечу, промывала, раз даже Сему сумела очаровать. И тут у меня возникла дилемма. С одной стороны, я могу неплохо так усилить один из аспектов своей силы. С другой стороны, есть вероятность, что она усилит ментальную защиту Семы. Нет, все-таки в команде мы сильнее. А если я буду уверен, что никто не сможет проехаться Семе по мозгам, то мне будет намного спокойнее. Когда поглощение закончилось, первое, что я увидел, это все так же окружающий нас купол из тьмы. А вот за ним я ощутил множество людей. Причем, я даже мог примерно оценить их потенциал, в плане силы. Одного, да, грустно усмехнулся Сема, а ведь я ей поверил. Забей, она тебе по мозгам проехалась. Я попробовал утешить друга. А если мы встретим кого-то типа нее, но более сильного, представь, что будет, если меня возьмут под контроль. Не возьмут, уверенно заявил я. У тебя теперь ментальная защита стоит. С чего ты это взял? Ее сила, там был ментал. Так что ты теперь частично защищен. Потом проверим, как только разберемся с теми, кто нам там, я кивнул в сторону купола, организовал встречу. Глава 24. Ты готов? Спросил меня Сёма, прежде чем снять защиту. Да, если что, на мне тогда защита. Хотя, там не все настроены агрессивно. Может получится договориться. Оно нам надо. Сём, давай уже учись контролировать свою жажду крови. Это побочка от поглощения. Сам же потом жалеть будешь, если нечаянного Ковалевого зацепишь. Тоже мне, психолог нашелся, пробурчал приятель в ответ, но уровень его агрессии заметно снизился. Снимаю. Купол развеялся резко. Я-то думал, что этот процесс займет хоть пару секунд, а тут бац, и все. Мы стоим и смотрим на разношерстную толпу перед нами. Для них исчезновение купола тоже стало сюрпризом, судя по их ошарашенным лицам. Мы стояли и молча смотрели на замерших людей. Не знаю, что творилось у них в головах, но с их стороны стояла гробовая тишина. Правда, продлилась она недолго. Богато одетый мужик с массивной золотой цепью не выдержал первым. Он вытянул в нашу сторону руку и неожиданно высоким голосом закричал. «Это они! Они убили Закира и его людей! А еще, они убили бедную Лилию! Закир, я так полагаю, это главарь тех бандосов, что на нас напали у ресторана!» Произнес я негромко, коротко взглянув на Сему. «А кто такая Лилия?» «Без понятия», — пожал плечами друг, подключившись к моей игре. «Хотя, может быть, он имеет в виду Гвин? Как мы смеете клеветать на Закира? У нас есть множество свидетелей, которые видели, как вы с ними жестоко расправились. Так и есть, не стал спорить я с очевидным фактом. Начало нашего конфликта, я так полагаю, ты, толстяк, решил опустить, ни к чему бросаться оскорблениями», заткнул сурового вида мужик, в качественном даже на вид доспехе, уже набравшего в легкие воздух мажора. «Может быть, представитесь? Ах, где же наши манеры?» Едко ответил я, но тут разглядел на его груди еле видимый оттиск знака гильдии авантюристов. «Меня зовут Дэн, а это мой друг Сёма». Небольшое волевое усилие, и золотой знак гильдии вылетел из-за пазухи и замер на уровне груди. Мы направлялись на охоту и по пути решили заскочить в ближайший город. Вот только, к нашему глубочайшему сожалению, на нас в первый же вечер напали, с целью ограбления, да еще и убить угрожали, собрат, уважаемый Пирс», — гильдеец кивнул в сторону толстяка с цепью, «вот только ни грамма уважения я в его голосе не услышал, рассказал нам совершенно другую версию. Не удивлюсь, если он же и отдал приказ», — холодно произнес Сёма, подключившись к беседе. «Мы надеялись, что наглядная демонстрация заставит остальных идиотов держаться от нас подальше. Но, видимо, мы недооценили глубину и тупости». Этот самый Пирс скрипнул зубами, но промолчал. Последнее, в принципе, было неудивительно, учитывая, что Сёма сформировал небольшой шар из тьмы и принялся перебрасывать его из одной руки в другую. «На кого вы взяли заказ?» Никак не отреагировав на оценку умственных способностей стоящего в паре метров от него Пирса, спросил гильдеец. «Две твари, одна на границе с Мерлоками, вторая недалеко отсюда. Все, что нам про нее рассказали, это то, что у жертв после встречи с ней кровь из всех отверстий текла. Хаем, меня зовут Грам Гралин, я глава местной гильдии авантюристов. Нам продемонстрировали точно такой же золотой знак. Приятно познакомиться», кивнул я в ответ. «Гром, ты обещал разобраться с ними». «Я и разобрался», пожал плечами гильдеец. «Я им верю. И все, это все, что ты можешь сказать. А бедная Лилия, ты так просто оставишь убийство бедной девочки? Эта бедная девочка, я постарался вложить как можно больше сарказма, успела убить несколько десятков человек. И есть у меня подозрение, что ты был в курсе, но ничего не делал. Она устраняла для тебя конкурентов, а ты позволял ей кормиться, не так ли? Мне-то уже было ясно, что все было примерно так, как я только что и сказал. Уровень моего восприятия эмоций значительно подрос, так что я читал этого обнаглевшего типа, словно раскрытую книгу. Раз ты не собираешься следовать нашему договору о защите города, значит мне придется действовать самому. Взять их, скомандовал Пирс. Забавно, но Грамгра что-то там никак не отреагировал на его слова. Он даже не пошелохнулся, с интересом наблюдая за тем, как люди Пирса бросились на нас с Сёмой. Пришлось слить на этих исполнительных идиотов часть резерва, откинув из на несколько метров назад. А вот Пирса я наоборот притянул к нам. «Мы же ясно дали понять, что не любим, когда нас пытаются убить», спокойно произнес я, глядя на то, как он начинает стремительно бледнеть. «Сам виноват», Сёма метнул перекидываемый им шар в грудь Пирсу. Тот даже пискнуть не успел, как ему разъело всю грудь. Поднявшиеся к этому моменту бойцы смотрели на происходящее в немом ужасе. И я мог их понять. Уверен, что каждый из них представил на месте Пирса себя. Да и я не сдержался и слегка на них надавил менталом, усиливая их страх. «Впечатляет», — произнес Гром, глядя на то, что осталось от наглого толстяка. «Угу», — неопределенно промычал Сёма, накрыв тело Пирса облаком. Следом он накрыл таким же облаком тело Гвин. «Зачем?» — коротко спросил гильдеец. «Нету тела, нету дела», — просто ответил Сёма. «А свидетели? Какие свидетели? Я никого не вижу». «Ладно, вы уже успели где-нибудь остановиться?» «Нет, как раз искали место, когда все завертелось. А это Лилия, Гвин», — перебил я Грома. «Что? Ее звали Гвин. Лилия — это выдуманное имя. Вы ее знали?» «Да, пересекались пару раз. Она точно делала то, что вы рассказали. Боюсь, мы даже преуменьшили. Кто сказал, что она работала только в том заведении, что ей мешало отлавливать жертв, бродя по городу в одиночку?» «Предположил я». «Хм, хорошо. Насчет ночлега, вы можете переночевать в здании гильдии». Мы с Сёмой переглянулись, и он пожал плечами. «Душ там найдется? Мы больше недели провели по лесам. Найдется. Даже горячий», — улыбнулся Гром. «Пока мы шли до здания гильдии, он рассказал нам о том, как они докатились до такой жизни. В целом, все было банально. Пока аристократы дрались друг с другом за пост главы города, местный глава криминалитета решил, что это его шанс. В открытую они не действовали, вместо этого организовывали провокации, не позволяя затихнуть пламени ненависти среди благородных. В какой-то момент я заподозрил, что этот криминальный босс один из наших, но Гром утверждал, что все новенькие, кто приходил в город, его покинули. Так что этот тип, похоже, оказался мастером провокации и манипулирования. В гильдии Гром первым делом провел нас в комнату с постаментом и попросил приложить к камню наши жетоны. Не знаю, что он там увидел, но после этой процедуры он явно слегка расслабился и стал относиться к нам дружелюбнее. В гильдии нас разместили с комфортом. Насчет горячей воды тоже не обманули, так что у нас получилось наконец-то нормально помыться. Если бы не мутная обстановка в городе, то я бы, может, и предложил Семе остаться на подольше. А так, мы свалили из города уже днем. Гром предлагал выделить нам десяток бойцов в качестве поддержки, но мы отказались. Во-первых, им самим не с руки ослаблять здесь свои позиции, отправляя с нами бойцов. Во-вторых, мы и сами прекрасно справимся. Бронза же нас будет только задерживать и мешаться под ногами. Охотиться мы отправились на того монстра, который вызывал кровотечение. Он был и ближе, и опаснее. В гильдии нам сообщили обновленную информацию, судя по которой, количество уничтоженных деревень выросло с 2 до 5. Такими темпами в округе вообще людей не останется. Начали мы с того, что направились в деревню, где, по слухам, этого монстра видели в последний раз. Кто-то уже успел убрать трупы, так что нас встретили только пустые дома, ни намека на то, куда бы могла отправиться эта тварь. Мы прикинули по карте примерный маршрут монстра и принялись наматывать круги, в надежде, что это очередной носитель. В противном случае, даже не знаю, как нам его искать. Когда мы подлетали к одной из деревень, которые мы сочли в зоне риска, то увидели, как оттуда выходит высокое, серое существо. Внешне оно было похоже на человека, только очень длинного и худого. Вот только грудная клетка у него была явно гипертрофирована. Стоило нам его заметить, как где-то внутри возникла и тут же исчезла жажда убийства. Бинго! Все-таки мы его нашли. Жаль только, что опоздали, и жителям этой деревни уже ничем не помочь. Теперь главное не отпустить эту тварь и самим случайно не откинуться. Сема ударил первым. Он выпустил сразу 6 сгустков. Вот только наш противник оказался слишком шустрым. Он метнулся в сторону, сумев увернуться от 5 снарядов, а ведь они летели с приличной скоростью. 5-й сгусток задел ему руку вскользь. Вместе попадания кожный покров лишь слегка потемнел. Это было неожиданно, особенно, учитывая, что атаки Семы пробивали и железо. «Окружаем!» — крикнул я и начал заходить монстру за спину. Вот только мой маневр не прошел незамеченным. Я только и успел выставить перед собой защиту, заметив резкое движение рукой, а в следующее мгновение меня опрокинуло на спину и протащило пару метров по земле. «Живой?» — спросил Сема, который принялся засыпать тварь иглами тьмы. Не знаю, насколько подобная атака была эффективна, но, по крайней мере, я смог вскочить на ноги и присоединиться к другу. В монстра полетели железные штыри, которыми я обзавелся в городе. Первый же мой снаряд попал монстру в ногу и без видимого труда ее пробил. Наш противник издал какой-то горловой, вибрирующий звук, и воздух перед ним слегка исказился. Летящие следом за первым остальные снаряды словно уткнулись в невидимую стену. Если бы я их не подхватил, то они бы просто упали на землю. Семины же иглы просто потеряли структуру и распались. На этом монстр не остановился. Его грудная клетка вдруг раздулась еще сильнее, увеличившись раза в 2, если не больше. «Защиту!» — успел крикнуть я Семе, также формируя перед нами щит. Приятель среагировал как надо, и на пути у звуковой волны возникла стена тьмы. Вот только этого оказалось мало. Обе наши защиты разметало в клочья, а нас швырнуло на землю. Причем, в этот раз удар вышел на порядок сильнее. У меня аж в ушах зазвенело и замутило. Пока мы вставали, наш противник готовил очередную атаку. И что нам делать? Рвать дистанцию и преследовать, пока ему не надоест или он не устанет, или попробовать его измотать, надеясь, что он выдохнется раньше, чем наши внутренности превратятся в однородную субстанцию. «Давай слоями», — прохрипел Сема, сидя на земле. Спорить не было времени. Других идей тоже не было. Поэтому я решил прислушаться к другу. Он формировал стенки, я укреплял менталом. К тому моменту, как в нас полетела очередная звуковая волна, мы успели создать 4 слоя каждый. Первый слой смело, словно его и не было. Второй продержался дольше. Третий практически не пострадал, досталось лишь краям, которые превратились в лохмотья, а вот на 4-м даже царапинки не появилось. Я смял остатки 3-го слоя, сформировав из него 2 огромных шара. Тьма внутри них пыталась вырваться наружу, но я сумел удержать свои снаряды и метнуть из надувающегося монстра. Он перестал втягивать в себя воздух и попытался отпрыгнуть в сторону. Вот только я не собирался его отпускать и перенаправил в него атаку. Контроля не хватило самую малость. Шары взорвались в полуметре от цели, выпустив сжимаемую до этого момента тьму наружу. В следующее мгновение я упал на колени, пытаясь зажать уши руками. Вот только как-то упустил тот момент, что мы были в шлемах, так что у меня ничего не вышло. Почти не соображая, Я начал окружать нас куполом, напитывая его силой. Сколько я вбухал туда энергии, даже не представляю. Вливал до тех пор, пока невидимое сверло, поселившееся внутри черепной коробки, не перестало наматывать на себя мои мозги. Я даже нашел силы посмотреть, чем увенчалась моя атака. Понятно было, что монстра я убить не сумел, но хоть ранить то получилось. Получилось. Очень даже получилось. Так получилось, что тварь осталась без одной руки, а кожу с левого бока и части груди и шеи буквально испарила. На земле, в месте взрыва, уничтожила всю растительность. Штырь, что торчал у монстра из ноги, тоже пропал, а на его месте красовалась глубокая рваная рана, из которой хлестала кровь. Тварь каталась по земле, не прекращая визжать. Как такое было возможно, я не представлял, но заткнуть ее хотелось неимоверно. Очередная пара штырей полетела в визжащую тварь. Первый вонзился в глаз, второй в грудь. Визг прекратился, тварь перестала дергаться. Неужели все? Мне потребовалась секунда, чтобы освободить свои снаряды и воткнуть их в тело монстра снова. Вытащить, воткнуть, повторить, вытащить, воткнуть, повторить. На всякий случай, я пронзил все жизненно важные органы, и только убедившись, что тварь даже не дергается, после того, как в нее втыкается острый кусок металла, я наконец-то позволил себе расслабиться и даже снять шлем. Глупый, казалось бы, поступок, вот только я уже практически ничего не видел. Пот буквально залил мне глаза. Я протер лицо и уставился на красную от крови руку. Глаза болели, уши болели, под носом щекотало. Я провел рукой над губой, кровь. Зато теперь стало понятно, как именно умерли предыдущие жертвы. «Сем, у тебя есть запасной платок, а то у меня все лицо в крови». «Сема». Я повернулся в сторону приятеля и увидел, что он лежит без движения. «Сема». Я попробовал вскочить на ноги, но меня повело, и я чуть не растянулся на земле. На карачках, потихоньку, я двинулся в сторону друга. Успел пройти всего с метр, когда меня накрыло потоком силы. Как там Гвин говорила, всего одного носителя убило, и несколько простых людей, тут этот визгун несколько деревень вырезал, и то с него силы меньше вливается. Наврала Гвин, ох, наврала. Помимо силы, в меня вливалась информация, разбор которой я решил отложить на попозже. Сейчас меня, в первую очередь, волновало состояние друга. По идее, того, что мы поглотили, должно было хватить, чтобы он пришел в себя. Вот только он как лежал, так и лежит. Я долетел себя до Семы и снял с него шлем. Все его лицо было залито кровью. Я перевернул его на бок и аккуратно очистил его рот и нос от сгустков крови. После этого приложил руку к шее, пытаясь нащупать пульс. Его не было. Глава 25. Демоны. Ну не может же быть, что, пройдя через такое количество смертельно опасных ситуаций, мой друг погиб от руки не самого сильного противника. В бессильной злобе, я ударил Сему ладонью по спине. Даже не знаю, на что я рассчитывал. Прочистить ему таким образом легкие, а ведь что-то в этом есть. Только действовать надо по-другому. Я положил руки ему на грудь и закрыл глаза. После этого постарался прочувствовать окружающие меня энергетические потоки. В первую очередь меня интересовал, конечно же, Сема. Мне удалось ощутить, что, несмотря на то, что он не дышал, энергия продолжала бежать по его телу. Пусть и явно не так быстро, как должна была. Попытка ускорить ее бег ни к чему не привела. Более того, меня словно током дернуло и чуть не выбило из этого состояния. Но зато я кое-что понял. В районе горла и легких словно образовался затор, который и мешал энергии двигаться дальше. Я попробовал осторожно убрать эти препятствия, но меня снова ударило. Такое ощущение, что сила Семы продолжает его защищать, даже несмотря на то, что он находится в бессознательном состоянии. Ладно, рискнем. Чувствую, что каждая секунда промедления играет против нас. Придется попробовать избавиться от этих заторов за раз. Вот только, учитывая, что чем сильнее я пытаюсь влезть в чужую энергетическую систему, тем сильнее меня бьет в ответ, прилетит мне по самое не могу. Насколько я понял, в теле Семы было три крупных затора. Их то мне и предстояло разбить. Я охватил пространство вокруг них, досчитал про себя то трех и резко рванул их в ту сторону, где у Семы находился рот. Если я нигде не ошибся, то он максимум проблюется. Долбануло меня так сильно, что моментально выбило из состояния созерцания. В материальном мире меня отшвырнуло на пару метров и пронзило вспышкой боли. Особенно сильно досталось рукам, словно в кипяток опустил. Переборов боль и слабость во всем теле, Я встал и, пошатываясь, пошел в сторону друга. В этот момент он закашлялся и начал издавать характерные звуки. Я облегченно вздохнул и уже не спеша подошел к Семе. «Ты как?» – обратился я к другу, который без сил откинулся на землю. «Жить буду», – прохрипел Сема. «А ты?» «Нормально. Проклятие». Скинув перчатки, я посмотрел на свои руки, которые так и продолжало жечь. Выглядели они не очень. Кисти словно были покрыты черной сеткой. «Что случилось?» — вскинулся Сема. «Что у тебя с руками?» «Сунул, куда не надо», — пробурчал я. «Твою мать!» Чернота поднималась вверх по руке. Еле заметно, но все же, вместе с этим нарастала и боль. «Дай гляну», — произнес Сема, вставая и плюхаясь рядом. «Давай руки. И что ты сделаешь?» — с раздражением спросил я. «Дай», — говорю. «Попробую», — настойчиво произнес Сёма и схватил меня за правую руку. Я не стал выдергивать, хотя и хотелось. Внутри меня поднималась какая-то злость. Меня дико злило, что мы попали в такую тупую ситуацию. Если мы не можем разобраться с какой-то немощью, то где гарантия, что справимся со всеми остальными? Сёма сидел без движения, внимательно разглядывая мою руку. Почти с минуту ничего не происходило, а потом у меня от боли свело пальцы. Я попытался выдернуть руку, но Сёма держал крепко и не собирался ее отпускать. «Ты что делаешь?» – прошипел я, но тут же замолчал. Сетка из тьмы, мало того, что перестала двигаться дальше, она начала бледнеть и пропадать. Сжав зубы, я наблюдал за тем, как моя рука приходит в норму. Сёме понадобилось 3 минуты, чтобы убрать все следы, после чего он взялся за вторую. С левой рукой дела обстояли похуже. Темная сетка дошла почти до локтя. Тут процесс затянулся 10 минут. Вот только даже после того, как рука пришла в норму, мизинец и безымянный палец отказывались двигаться. «Опасное это дело, Сема, к тебе в энергоструктуру лезть, оказывается. Зато я теперь отдаленно понимаю, что испытала Гвин, когда попыталась вытянуть из тебя силу». «Спасибо, Дэн», — ответил на это Сема. «Вот было бы смешно, если бы я помер, захлебнувшись собственной кровью. У тебя, кстати, глаза цвет поменяли». «В смысле, что с ними?» «Я не эксперт по цвету, но теперь они у тебя какого-то фиолетового цвета, а у тебя потемнели», — сказал я, взглянув на Сему. «Жесть, конечно, немного пугающе смотрится, словно у тебя один большой зрачок. Ну что, куда дальше двинем? Обратно в город или продолжим охоту? В город возвращаться не вариант, слишком много времени потратим. Предлагаю осмотреть деревню, вдруг кто-нибудь выжил, а там уже решим, что делать и куда идти». Деревня встретила нас мертвой тишиной, в прямом и переносном смысле. На улице лежали тела жителей, мужчины, женщины, старики и, что самое страшное, дети. Все они были убиты уже известным нам способом. Надеюсь, эта тварь мучилась, когда умирала. Мы прошлись по всей деревне, и в 2 местах я почувствовал отголоски страха и горя. Не знаю, как убитая нами тварь умудрилась их просмотреть, но в 2 подвалах мы нашли 7 детей разного возраста, самому старшему из которых было не больше 6 лет, а младшей девочке всего в районе 2. И вот тут я впервые пожалел, что мы не взяли с собой людей, которых нам предлагал Гром. Было бы на кого сейчас оставить малышню. Мы собрали детей в одном доме, после чего Сёма прошелся по деревне и уничтожил тела убитых. На нас они смотрели со страхом и даже плакали, когда мы доставали их из-под земли. Пока Сёма занимался зачисткой территории, я мягко воздействовал на детей менталом. Мне понадобилось почти 40 минут, чтобы их всех успокоить. Можно было и быстрее, вот только я не хотел слишком сильно давить. После недолгого совещания мы решили взять их с собой и оставить на время в ближайшей обитаемой деревне. На обратном пути заберем их и доставим на свою территорию, а там уже Мел придумает, что с ними делать. Когда я всех подхватил, и мы полетели, то дети сперва испугались, а потом запищали от восторга. Да уж, чувствую, этот день они запомнят на всю оставшуюся жизнь. Когда мы подлетели к отмеченной на карте деревне, нас выбежали встречать вооруженные мужики. Я уж было подумал, что это они нам решили устроить такой горячий прием, как они дружно рухнули на колени. «Как хорошо, что вы к нам заехали, ваши светлости», — закричал тот, что был ближе к нам. «Я уже отправил сына на лошади к нашему графу, но не ждал, что вы так быстро прибудете». «Полегче, отец, давай по порядку. Ты вообще о чем сейчас говоришь?» «Так, это, мерлоки, господин». «Что мерлоки?» — устало переспросил я. «Прибежали к нам, много». «Так», — заинтересовался я. «И где они?» Так на той стороне деревни, мы их к себе не пустили, и что они тут делают? Так это, мужик почесал голову, напасть на нас хотят, спросил он меня, веди давай, тяжело вздохнул я, и детей пока пристройте и накормите, держи, я кинул ему серебряную монету, которую он ловко поймал на лету и тут же спрятал за щеку. Мерлоки оказались довольно милыми на вид существами, ростом они были на голову ниже людей, цвет кожи варьировался от серого до фиолетового, одеты были в кожаную одежду и кожаные же ботинки. Их лица приковывали к себе взгляд за счет непропорционально больших глаз и плоских носов. Ну, еще большие, торчащие в стороны, слегка заостренные уши тоже вносили определенную изюминку в их образ. А вот детишки у них были страшненькие. Никакого оружия я у них не заметил, если не считать пару луков. Смотрели они на нас настороженно, я бы даже сказал, с опасением. При этом от них явственно несло страхом на эмоциональном уровне. Но боялись они, как ни странно, не нас. Они по-нашему говорят, обратился я к старости, коим и оказался встретивший нас мужик. «Не знаю, господин», — покачал он в ответ головой, корча страшные рожи бедным существам. «А понимают хоть, не зна», — начал было староста, но его перебили. «Понимаем и говорим, человек», — произнес один из мерлоков, шагнув вперед. «Что здесь делаете? Нам сказали, что вы хотели напасть», я кивнул в сторону мужиков, которые стояли позади нас с Семой, сжимая оружие. «Нет, мы не хотели напасть, мы хотели пройти мимо, но без драки. Это чужая земля, мы не хотели стать враги друг другу». Я внимательно оглядел всех мерлоков, что стояли довольно плотной толпой, а ведь тут, в основном, женские особи и дети, если их физиология совпадает с нашей. «От кого убегаете?» — спросил я наугад. Судя по тому, как вздрогнул мой собеседник, мой вопрос попал в десяточку. «Ну да тут не надо быть гениальным детективом, чтобы это понять. Мы не знаем, кто это», — слегка поколебавшись, ответил мне Миролак. «Он похож на нас, но другой, очень сильный. Он захватил множество племен и повел их на орков. А вы при чем? Почему убежали?» «Он пошли слухи, что тех, кто не согласен, он убивает всех, а потом поглощает души, чтобы стать еще сильнее». После этих слов мы с Семой дружно посмотрели друг на друга. «А не наш ли это клиент?» — спросил приятель, опередив меня на пару мгновений. «Он хорошо маскируется и вытягивает у врагов силы?» — спросил я Мерлока. «Да, именно таким образом он убил несколько групп человеческих охотников и торговцев. А ведь мы всегда жили с ними в мире. Говоришь, он решил напасть на орков?» «Да, давно. С тех пор солнце поднялось уже 6 раз. Нам продемонстрировали руку с 6 пальцами. Это мрак», — уверенно заявил Сёма. «В голове мелькают обрывки образов, и там точно были эти существа», — он кивнул в сторону мерлоков. «Не думаю, что нам стоит вдвоем соваться на их территорию». «Согласен», — кивнул я. «Но, тогда выходит, что нам придется возвращаться. Зачем? Собирать армию? Зачем еще? Или ты думаешь, он на орков просто так пошел? Я вообще не понимаю, зачем он к ним сунулся», — раздраженно ответил Сёма. «Сём, он умеет менять структуру своего тела. Как думаешь, каким будет его следующий ход? Думаешь, эти были чем-то типа тест-драйва?» «Уверен в этом», — кивнул я. «А после них он возьмется за орков. И что-то мне подсказывает, что когда он их объединит, то двинется уже сюда». «Сомнительно», — протянул Сёма задумчиво, — «но что-то в этом есть. Ладно, с этими что делать будем?» «Да что с ними делать? Вон, смотри, кто-то уже скачет». По дороге, ведущей в деревню, скакали всадники. Немного, человек 15, но неплохо снаряженные. Увидев мерлоков, они что-то прокричали и принялись настегивать коней. «Мне кажется, они не настроены на разговор», — протянул Сёма задумчиво. «Не хотел вмешиваться, но жалко мелких». Сёма встал между замершими в напряжении мерлоками и приближающимися всадниками. По-моему, довольно очевидный намек на то, что последним стоит придержать коней, в обоих смыслах. Вот только всадники, похоже, с логикой не дружили. Сёма выпустил из рук туман. Половина всадников подняли арбалеты и выстрелили в него. Ладно, хоть Сёма успел среагировать и выставить защиту. «Не, ну разве не придурки?» «Сём, не надо», — попросил я друга, который уже приготовился к ответной атаке. «Дай я попробую». Пользуясь моментом, я решил протестировать свои возможности массового контроля. Вот только целью выбрал не людей, а животных. Пустил в их сторону волну, заставляя замедлить бег и перейти на шаг. Даже забавно было смотреть на удивленные лица всадников, когда животные перестали слушаться их команд. «Вы чего такие агрессивные?» — крикнул я, надеясь решить все миром. «Это земля графа Иума. Кто вы такие и почему защищаете этих животных?» — раздалось вместо ответа. «Короче, служивый, ты либо успокаиваешься сам и успокаиваешь своих бойцов, либо...» — перебил он меня насмешливо. «Вот ведь дебил!» — пробормотал я себе под нос и выдернул этого дерзкого крикуна из седла. «Либо мы перебьем вас всех, а потом скажем, что так и было», — прошипел я ему в лицо, зафиксировав в полуметре от себя. «Все понял, или ты настолько тупой, что тебе надо еще раз повторить? Тебе это так просто с рук не сойдет. Я сын, мне плевать», — отрезал я. «Валите обратно, вопрос решен, никакого нападения, считай, не было, а это тебе на сухие штаны». Я отшвырнул его в сторону и бросил ему вслед серебряную монетку. «Собирайтесь, вы пойдете с нами», — сказал я мерлокам. «И поторопитесь, пока эти ретивые идиоты не наделали глупостей. Нам не надо собираться, мы готовы, человек. Меня зовут Саба, я старший воин этого племени». «Добрая ты душа», — усмехнулся Сёма. «Потащим их с собой до нас, представляешь, сколько путь назад займет». Несмотря на внешнее недовольство, я чувствовал, что он полностью одобряет мое решение. «А скорость за все надо платить, и за дерзость тоже. Слезайте с наших коней», — крикнул я всадникам. По пути мы заскочили в деревню, где оставляли детей, забрали их и двинулись дальше. Лошади, которых мы забрали у людей неизвестного графа, пришлись как нельзя кстати. Мы использовали их по назначению, пока не добрались до ближайшего города, а потом просто обменяли их на обычных лошадей и крытые телеги. Заодно прикупили припасов на всю эту ораву. К Брому мы заезжать не стали, вот только он сам нас нашел. Просто прискакал в один из вечеров, когда мы устраивались на ночную стоянку, в сопровождении крупного отряда воинов. Я сначала напрягся, но, не ощутив с их стороны угрозы, расслабился. Оказалось, что Гром связался с начальством и обрисовал складывающуюся обстановку. Оказалось, что после нашего отъезда на здание гильдии было совершено нападение. Даже два. Оба раза неизвестные пытались поджечь строение. В итоге было решено оставить сей славный город и перебраться в другое место. Наше продвижение замедлилось еще больше, за счет увеличения телег с поклажей и, соответственно, ростом числа поломок. Однако за безопасность больше можно было не беспокоиться. Это каким надо быть безмозглым, чтобы напасть на столь крупный караван? Еще одним сюрпризом стало то, что Гром решил отправиться с нами. Прямо до самого конца. Решил переехать поближе к границе. С другой стороны, он свободный человек, хочет, пусть едет. Нам сильный воин не помешает. Главное, чтобы не лез в наши дела. Мы добирались больше двух недель. Как же меня раздражает отсутствие нормального транспорта. При въезде в очередной город, куда мы решили заехать всем табором, нас остановили стражники. Я к тому моменту толком не мылся уже 4 дня, так что любая заминка вызывала у меня раздражение. Судя по лицам стражников, я не сдержался и слегка выпустил силу из себя. Однако, невзирая на ментальное давление, они в весьма вежливой форме попросили нас задержаться до подхода старшего смены. Когда их взгляды зацепились за наши золотые знаки, они вообще сбледнули. Даже не берусь угадать, что у них возникло в голове, при виде сразу трех авантюристов в весьма высоком ранге. Старший смены прибежал довольно быстро и выглядел запыхавшимся. То есть он действительно торопился. «Вроде похоже», — пробормотал он себе под нос. «Господа, позвольте поинтересоваться, как вас зовут? Я Дэн, это Сёма, а это Грам Гралин. Или тебя интересуют имена всех?» «Нет-нет, господин Дэн», — обрадованно произнес стражник. «Вот, пожалуйста, вам письмо». С этими словами он передал нам конверт из странного материала. Только взяв его в руки, я понял, что это кожа. Сверху были написаны наши с Сёмой имена, а снизу коротко «Мэл». Глава 26. Мы поблагодарили стражника и прошли в город. Самое сложное было найти, куда устроить наш табор. Пришлось попетлять по городу, пока не нашли относительно недорогое место, которое смогло вместить всех нас. Правда, пришлось заплатить паре постояльцев, чтобы они нашли себе гостиный двор в другом месте. Хорошо еще, что Гром со своими людьми нас временно оставил, направившись на поиски отделения гильдии. Устроив наших иждивенцев, мы, наконец, смогли прочитать письмо. В нем был список городов, которые, на момент написания, входили в нашу растущую империю. И список, надо признаться, впечатлял. Не знаю каким образом, но Мел чуть ли не удвоил подконтрольную нам территорию. С одной стороны, это было нереально круто, ведь, чем больше территорий и городов, тем больше ресурсов, в том числе и людских, а ведь последние нам вскоре понадобятся. С другой стороны, добавилось и сопутствующих проблем, и речь не только об аристократах, которые хотели откусить кусок от этого сладкого пирога. Однако, Мел справлялся. Причем, судя по лицам встреченных нами людей, их разговорам и общему эмоциональному фону, справлялся вполне себе на уровне. Подобные письма были разосланы во все города, а страже выданы изображения наших лиц и описания. К письму, кстати, была приложена неплохая карта с отмеченными территориями. Наша там входила в топ-3 по величине. Пока мы все расположились, пока устроились и поели, наступили сумерки. Мы с Сёмой сидели во дворе и обсуждали дальнейшие планы. По уму, нам бы пристроить тут на время мерлоков, да отправиться на встречу с мылом. Вопрос стоял только в том, не прибьют ли их случайно, пока нас не будет. На цокот множества копыт мы с Сёмой повернулись одновременно. Человек 10 всадников, в дорогих на вид доспехах, сопровождающие большую, красивую карету, не выглядели так, словно они заблудились. Остановились мы явно не в элитном районе, а значит, вся эта процессия пожаловала сюда по нашей душе. Я с интересом наблюдал за тем, как всадники перекрыли всю улицу, одним своим суровым видом распугивая любопытных горожан. Карета остановилась прямо напротив нас, из нее вышел крупный мужчина. Он спокойно огляделся вокруг, заметил нас и двинулся в нашу сторону. От него тянуло сдержанным интересом, направленным на наши персоны. «Дэн и Сёма, я так понимаю?» — спросил он, остановившись в паре метров от нас. «Верно», — кивнул я, — «с кем имеем честь?» «Я барон Дурим, глава этого города». «Целый глава?» — удивился Сёма. «И чем же мы обязаны такому визиту? Вы же получили письмо?» — вопросом на вопрос ответил тот. «Глава стражи мне сказал, что вам его передали». «Да, вот оно», — подтвердил я, показав ему конверт. «Тогда я решительно не понимаю, почему вы остановились в этом клоповнике?» Поднял бровь Дурим. «И где же нам следовало остановиться?» Осторожно протянул я. «Для вас подготовлен особняк, со всеми удобствами и обслугой. Даже так, из чего же такая честь?» Усмехнулся Сёма. «Как же, господин Мел разве не написал вам, что подобный особняк есть в каждом городе и готов принять вас в любой момент?» «Похоже, он как-то упустил эту маленькую деталь», задумчиво произнес Сёма. «Переезжаем или ждем до завтра?» «Хаэм», я оглянулся назад и сразу же наткнулся взглядом на напряженно слушающего нас Сабу. «Так получилось, что мы взяли на себя обязательства по обеспечению безопасности небольшого племени мерлоков. Ни слова больше», — перебил меня глава города. «К завтрашнему дню для них подготовит место, где они смогут чувствовать себя в безопасности. Сегодня, к сожалению, это сделать невозможно. Но, если вы переживаете, что кто-то может причинить им вред, я распоряжусь, чтобы выставили усиленную стражу». «Шустро», — произнес я, слегка ошарашенный его напором. «Пожалуй, так и сделаем». «Саба, ты все слышал?» «Да, господин Дэн», — раздался голос мерлока. Я обернулся в его сторону и обратил внимание на то, что его отношение к нам заметно изменилось. Если раньше от него тянуло, в основном, равнодушием, настороженностью и легкой благодарностью, то теперь их сменило чувство уважения. С чего бы такая резкая перемена? Хотя, я перевел взгляд на всадников, вид которых, действительно, мог впечатлить не видевших ничего подобного жителей леса. Те люди графа, у которых мы отобрали лошадей, выглядели на их фоне бедными родственниками, которых собирали всем селом. Ну и отлично. Подумай, чем бы вы хотели заниматься и где жить? Завтра найдешь нас и мы поговорим. Я не уверен, что смогу найти. Никогда не бывал в каменном лесу, ответил он. Тебя проводит, произнес я, и увидел утвердительный кивок Дурима. Сейчас мы заберем вещи, заплатим хозяину этого места и спустимся. Насчет оплаты можете не беспокоиться, город возьмет на себя все расходы, а мне начинает это нравиться. Надо будет выписать мылу какую-нибудь грамоту, что ли, довольно усмехнулся Сёма. Особняк оказался слишком большим, как по мне, но дареному коню в зубы не смотрит. После обильного ужина, проведенного в компании главы города и его жены, во время которого мы узнали свежие новости, мы поблагодарили Дурима, проводили его и отправились спать. В середине ночи я проснулся от странного чувства. Все тело словно щекотало изнутри. Странное ощущение продлилось с минуту, после чего пропало, а потом меня накрыло, и я вырубился. В мое сознание хлынул поток видений. Я увидел пахана, который был под 3 метра ростом и все больше напоминал какого-то прямоходящего оборотня. На нем был железный доспех, покрытый шипами, хотя что-то мне подсказывало, что его шерсть не каждый меч пробьет. Перед ним, опустившись на карачки и подставив шеи, стояло больше 20 разных зверолюдов. Весь их внешний вид буквально кричал о том, что это воины, сильные воины, и они склонились перед паханом. Похоже, что сбылись наши худшие ожидания. Этот злопамятный отморозок действительно не усидел на месте. Вот только я как-то не ожидал, что за столь короткий срок он умудрится достичь таких результатов. И речь сейчас идет не только о его силе, косвенным показателем которой служит его размер. Если я все верно понял, он каким-то образом смог подчинить себе несколько племен зверолюдов. Стал их вожаком. Возникает ряд вопросов. Остановится ли он на достигнутом? Уверен, что нет. Что он будет делать с этой силой? Очевидно, что продолжит завоевывать остальные племена. А когда завоюет их, то, по-любому, отправится дальше. Надо обязательно узнать у Мела, где находятся земли зверолюдов. Что-то мне подсказывает, что когда их новый вожак закончит с ними, то двинется на нас. Не потому, что он ненавидит людей, а потому, что его будет тянуть к нам. Я четко ощутил эту связь. Несмотря на то, что я старался отсекать при поглощении все лишнее, часть личности кристалла проникла в нас с Семой, и он жаждал вновь объединиться в единое целое. Достичь же своей цели он мог единственным путем, в итоге должен будет остаться только один.